Матерь Агни-йоги. Не изменяем, владыка. От этого и следует исходить. Неизменяемость его в том, что знание основ и построения плана на камне вечного основания исключают возможность уклонения от четко поставленной цели эволюции человеческого духа и всего сущего. Законы света неизменны в веках, и крепко основание в скалистых башнях. И непоколебима лестница иерархии, и узкая тропа, ведущая в жизнь, остается все той же. Значит, можно идти, не колеблясь, не сомневаясь и не являя страха, ибо неизменяем, владыка, и с нами всегда».